сидела с опущенной головой, глядя в сторону, и взгляд ее по-прежнему ускользал. Шарок оценил ее молчание, пытается угадать, что он ей преподнесет, готовится к отпору, а может быть и к согласию. «Оставаясь в вашем положении, вы обречены на тюрьмы, лагеря и ссылки», — продолжал Шарок. «Вы видите, что делается. Партия усиливает борьбу с антипартийными, антисоветскими элементами». Он нарочно подчеркнул слово «антисоветский». Они всегда негодовали, протестовали, когда их так называли, но Звегуро по-прежнему молчала. «Борьбу с антипартийными, антисоветскими элементами партия доведет до конца», — сказал Шарок. «Дело оппозиции проиграно. Народ и партия отвергли ее, никаких шансов она не имеет. Представляете ли вы опасность для партии и для народа? Да, конечно же, нет. Достаточно шевельнуть пальцем, и вас не будет. Возвращайтесь к партии, к народу. Помогите строить социализм. Ведь ради этого вы и пошли в революцию». Шарок сделал паузу, ожидая реакции из Звегуро. Но она по-прежнему молчала, сидела, опустив голову, глядя мимо Шарока, будто шарила взглядом по тюремному полу. «Я знаю, что вы ответите. Я родился, когда вы уже были в партии, и не мне вас убеждать, но не я вас убеждаю. Вас убеждает партия, народ вас убеждает, если угодно, ваш сын, которого вы бросаете на произвол судьбы». Он опять сделал паузу, но эта Звегуро чертова все молчала и сидела все в той же позе. С другой стороны, ее молчание обнадежило Шарока. Слушает, не возражает. «Помогите политически обезвредить Троцкого. Он развил за границей антисоветскую кампанию, раскалывает рабочий класс, поставляет материал буржуазным средствам пропаганды, руководит из-за границы деятельностью террористических и подрывных групп на территории Союза, действовал через объединенный центр в Москве, куда входили с одной стороны Зиновьев, Каменев и другие зиновьевцы, а с другой — бывшие видные троцкисты Смирнов и Мрачковский. По приказанию этого центра убит Киров, готовились террористические акты против товарища Сталина и других членов Политбюро. Вы об этом ничего не знали? Ну вот, а от меня узнали. И помогите нанести последний удар по Троцкому и троцкизму. В этом нам помогают многие бывшие зиновьевцы, троцкисты и децисты. Помогите и вы. Мы не собираемся вас судить. Мы хотим, чтобы вы засвидетельствовали, что такая террористическая организация существовала, что директивы о терроре давались. Что, где, как, кому, это вы решите сами. Это вопрос технический. Важно подтвердить. Троцкий руководил заговором из-за границы через Зиновьева, Каменева, Смирнова, Мрачковского и еще некоторых лиц. Их мы не собираемся судить. Мы хотим нанести последний удар по Троцкому. Все честные люди нам помогают, и вы помогите. Никакого предательства вы не совершаете. Отказаться от ошибочной линии, отказаться от бесполезной борьбы не стыдно, не зазорно. Зато, сохранив свою жизнь, вы сохраните и жизнь своего приемного сына. Вы ведь знаете, что такое наши детские дома, к сожалению. Ее молчание начало раздражать Шарока. Он повысил голос. «Лидия Григорьевна, я вам все объяснил, и достаточно ясно. Вы должны сделать выбор. Я не настаиваю на немедленном ответе. Я вас не тороплю. Подумайте. Завтра я вас вызову». Не поднимая головы, она спросила: «Что будет с Тарасом?» «Как только я получу от вас положительный ответ, я тут же приму меры. Более того, мы привезем его в Москву, покажем вам, оформим усыновление и поместим в лучший московский детский дом, а если пожелаете, то отправим к вашим родным. У вас, он перелистал дело, у вас в Ярославле, кажется, есть племянник». Пожалуйста, —